Глава шестая. В четверть десятого утра сон Анны был грубо нарушен целой толпой визитеров. Четверо уборщиц венгерок, троица дюжих грузчиков и мистер Ариф прибыли одновременно. Едва успев стряхнуть с себя сон, морщась от чудовищного похмелья, Анна щурилась в глазок, где плавала увеличенная в несколько раз ухмылка мистера Арифа, а за его спиной маячила вся эта уймища народу. «Доброго утречка, мисс Уиллс. Попрошу объяснять, как мои прекрасные дамы будут убирать квартиру, если сюда также прибывали эти трое очень больших джентльменов». Неизменным платком с монограммой он утер пот со лба и возмущенно махнул в сторону полуголых мужиков у себя за спиной. Мистер Ариф прошествовал внутрь, а за ним послушно последовали женщины, вооруженные ведрами, швабрами и всевозможными чистящими средствами. «Может быть, ваши дамы...» Анна смущенно теребила пижамные штаны. «Начнут с кухни и ванной, а джентльмены пока будут выносить вещи. Вы ведь за вещами приехали?» «Вот будет стыд, если они окажутся, к примеру, журналистами». Но троица, к счастью, кивнула. «Отлично, очень хорошо. А я, пожалуй, пойду пока оденусь». «Да-да, конечно, мисс Уиллс, конечно. Леди...» Толстяк повернулся к своим унылым спутницам. Ровесницы Анны прическами и поведением они напоминали сорокалетних теток. «Следовать за мной». Анна метнулась в спальню и рывком захлопнула дверь. Кошмар какой-то. После прошлого вечера, проведенного в одиночестве и наполненного глубоко интимными переживаниями, столкновение с таким количеством незнакомцев совершенно выбило ее из колеи. А кроме того, оно символизировало окончание приключения. Как только последнюю коробку унесут в большой белый фургон у крыльца, Ане придется отсюда уйти навсегда. Потому что это будет не квартира Би, а квартира какой-то прима-балерины. К собственному удивлению, Анна поняла, что ей хочется здесь остаться. Не насовсем, конечно, но хотя бы на ночь, чтобы еще подышать атмосферой, в которой жила сестра. Ничего не выйдет. Через несколько часов она сядет в поезд и со свистом понесется обратно в Торрингтон, к своему дому и своей комнате. И что самое угнетающее, к своей матери. Она со вздохом шагнула к окну. Мощный грузчик в джинсах и с голым торсом уже поднимал фургон одну из коробок. Анна узнала ее. Туда были сложены туфельки Би. Ей стало до невозможности тоскливо. Погрузка пустяковых пожитков Би заняла совсем немного времени, и в половине одиннадцатого Анна уже махала вслед Безу, Эллу и Джоффу, наблюдая, как все, чем была жизнь ее сестры, удаляется по Бикенхолл-Роуд в сторону Девона. В полдень Анну ждал адвокат, поэтому она вернулась в дом попрощаться с квартирой Би. Мистер Ариф тоже собрался уходить. Насвистывая себе под нос, он запихивал какие-то бумаги в кожаный кейс свекольного цвета. «Что ж, мадам, удостоверившись, что все под контролем, квартиру убирают, а его прима-балерина может вселяться уже на следующее утро, он одарил Анну благодушной улыбкой. Все закончено. Вся ваша сестра в коробках, и ваша задача выполнена. Куда вы идти теперь?» Анна неуверенно ответила. «Сначала к поверенному Би. Нужно разобраться с ее финансами и все такое. А потом я поеду домой. Наверное. А дом? Дом в Девоне. О, да! Прекрасная английская деревня. Вам очень повезло. Очень счастливая девушка. Если бы ваша сестра остаться в своей прекрасной английской деревне, а не жила в этой помойном городе, может быть, с ней не случатся такая ужасная вещь». Он громогласно и совершенно неуместно расхохотался. И Анну вдруг осенило, что этот человек еще недавно встречался с Би, говорил с ней, когда она была еще жива, но, возможно, уже обдумывала смерть. «Мистер Ариф, я, практически не видела сестру в последние годы. Последние 12 лет, если точнее. Скажите, пожалуйста, вы ведь ее недавно видели. Какой она казалась?» «Казалось?» Заплывшие глазки мистера Арифа расширились от удивления. «Казалось?» Щелкнув замками кейса, он поправил манжеты. «Мадам, я нахожу этот вопрос очень своеобразным. Если вы спрашиваете меня, как она выглядела, я скажу, что она была очень красивая, очень очаровательная клиентка, всегда платила вовремя и умерла на своей кровати, чтобы я ее там нашел. А сейчас у меня много срочных дел, и мне придется вас уже покидать. Благодарю за содействие и желаю безопасного и приятного возвращения домой, мисс Уиллс». Он уже повернулся, чтобы уйти, когда Ане пришла в голову еще одна мысль. «А кот, мистер Ариф? Пардон? Кот, Би, что с ним?» «А, животное. Хитрая мисс Берхорн обманывала меня много месяцев со своим животным. Но ее обман раскрывается, и затем животное помещается у подруги». «Подруги? Какой подруги?» «О, боже всемилостивый, мисс Уиллс, нельзя требовать, чтобы домовладелец был осведомлен о таких мелочах касательно жизни своих клиентов. У подруги, это все, что я знаю. Итак, я ухожу». И он ушел, оставив в гостиной лишь приторный аромат лосьона после бритья.